заснула и смолкла, гаснут в домах огни. Вновь ты со мной, друг мой родной, мы, наконец, одни. Я тебя не видел так долго, но позабыть не мог. И по твоей память любви как талисман берег вернул счастье, сбылись мечты. Дай мне вглядеться в твои черты, в них столько нежности, читаю я со мною рядом, любовь моя. Mm-hmm.